Безумная затея. Не удалась кровавая потеха на Сторторге, и Эрик решил возместить ее зрелищем убийств в тюремных камерах. По-разному расставались с жизнью друзья и родственники Нильса. Одни умирали безропотно, другие молили короля о пощаде, третьи проклинали его. Среди казненных находился ветеран, участник многих военных походов Стура. В тюрьме за несколько дней до казни он ослеп. В те времена еще соблюдалась древняя традиция — исполнять волю приговоренного к смерти. Слепой попросил подвести его к королю и позволить дотронуться до плеча монарха. Эрик согласился. Едва прикоснувшись, старик тут же отдернул руку и засмеялся. — Ты проклят, Эрик Ваза! Сегодня я общался с духом твоего отца, великим правителем Густавом. Он воздает тебе за подлые деяния на том свете, а здесь, на земле, тебя вскоре покарает, — слепой не договорил. Эрик затрясся от ярости и выхватил кинжал. Но ударить не успел. Старик сам рухнул замертво. У короля началась истерика. В выступлении он пинал мертвеца и вопил так, что стражники и свита оцепенели от страха. «Врете! Не быть по-вашему! Я еще долго буду править! Никто не посмеет поднять на меня руку!» Когда истерика прекратилась, Эрик повелел как можно больше убить арестованных, а сам покинул тюрьму. Окружение короля сразу подметило резкую перемену в нем. Государь перестал отвечать на вопросы, бормотал что-то неразборчивое, то и дело жестикулировал, казалось, пытался разглядеть нечто важное поверх голов присутствующих. «Я обязательно должен отыскать священный молот Тора. Только это спасет мою страну», — неожиданно заявил Эрик супруге. Королева принялась отговаривать от безумной затеи, но вскоре поняла, что речи ее бесполезны. Эрик продолжал бормотать: «Я должен найти священный молот, в нем спасение». Вскоре он тайком покинул дворец. —